побольше, чем от булыжника, стояли, тяжко дыша, смотрели на пятно. «Всем разбиться по группам!» — истерически приказал режиссер. И, вспоминая, перечислял: режиссерская, операторская, звуковики, осветители, костюмеры, администрация. Люди сбивались в кучки, ничего не понимая. И, не решаясь громко говорить, шептались о том, что вроде бы все на месте. Заместитель директора, отвечающий за площадку, с деловым видом обошел все кучки и доложил: «Все в наличии, Андрей Георгиевич». Никто не слышал, когда вырубился Лихтваген, и поэтому появление лихтвагенщика было для всех полной неожиданностью. Топая кирзачами, он подошел к заместителю директора и, недоуменно оглядываясь, спросил, как всем показалось, противоестественно громко: «Чего это у вас тут?» Виктор все понял. Кинулся к лихтвагенщику, за плечо развернул к себе: «Где Серега?» «Как где?» «К вам сюда на съемку пошел». «Когда?» — заорал Виктор. «Ну, минут 10, как он трезвый был». Виктор допрашивал, а все с ужасом ждали, чем кончится этот вопрос. «Да вроде, да. Разговаривал нормально». «Но он пил?» «Ну, выпил самую малость». Лихтвагенщик большими указательным пальцем отмерил дозу по воображаемой бутылке, для убедительности добавил: «Ну, грамм 200». «Ты зачем ему водки дал?» «А как не дать? Я же с прошлой недели ему пол-литра должен был. Теперь и остальные поняли все». К Виктору подошел режиссер и, морщась, как от зубной боли, спросил: «Зачем же он на съемку поехал? Он ведь не занят в этой сцене». «В гостинице не хотел оставаться», — пояснил Виктор и сильно ударил себя кулаком по лбу. «Мне бы, дураку, не отпускать его от себя». Режиссер пальцем поманил к себе заместителя директора, а когда тот приблизился, тем же пальцем указал на лихтвагенщика и сухо распорядился: «Немедленно отправьте его в Москву». «За что?» — искренне изумился лихтвагенщик. Режиссер не ответил. Он уже шел к топе. Подошел, посмотрел на почти затянувшееся пятно и стащил с башки пижонскую каскетку. Днем вместе с водолазами Виктор вернулся к топе. Он сидел на твердой земле, а водолазы по очереди с отвращением кувыркались в густой жиже. Кувыркались до вечера, но тело не нашли. Да и делали они эту работу лишь для порядка. В топе не тонут. Топь засасывает неопределимость без дна. Не вода. Зашабашили. По просьбе Виктора поставщик на базе соорудил временный памятник, деревянный клин с фанеркой. С помощью водолаза Виктор вбил клин в твердую землю. Здесь 19 июля 1990 года погиб артист трюковых съемок Сергей Владимирович Воропаев. Записано было на фанерке. Тем же вечером Виктор уехал в Москву. В экспедиции Виктор выбрался для того, чтобы отрубиться от московской суеты, отдохнуть, водочки попить без забот. Потому и не на своем автомобиле в научный городок заявился. Ничего себе, отдохнул. До Серпухова его доставили на режиссерской машине, чтобы в Москву на электричке ехал. Дирекция бензин экономил. Хорошо хоть, что по позднему делу народу мало. Придирчиво выбирал вагон, купе, устроился у окна, поезд тронулся. Побежало мимо и назад безобразие обновленного социализма. кривые черномазые домишки,